Первой на свет появилась группа охотников Эйбл, которую возглавил Макболан. Ему чаще других приходилось выполнять самые опасные задания. Хоулин Харлан, ставший к тому времени полковником и принявший под свое командование все группы охотников, часто ходил на задания именно с командой Эйбл. Они с Боланом прекрасно подходили друг к другу. С голодухи им доводилось есть корни, болотную траву, насекомых, мелких грызунов, лежать на рисовых полях, по горло в мутной воде, отсиживаться в ледяных ручьях в стане врага. Во время одной из разведывательных операций они нашли тропу Хошимина и прошли ее из конца в конец, устраивая смертельные перестрелки. Они на пару преследовали террористов до их лагерей в Лаосе и Камбодже, а затем быстро возвращались к своим, преодолевая бесконечные километры страшного пути по вражеским территориям, охваченным мятежом. Да, Болан знал Винтерса, как самого себя, и он никак не мог допустить, чтобы этот стальной человек покончил с собой, как последний трус. Но что касается его связей с мафией, то она была вполне объяснимой. Винтерс принадлежал к числу людей, которые живут по собственным нравственным правилам. Он постоянно выступал против политической системы, которая, по его мнению, несла ответственность за продолжение войны. Он часто не обращал внимания на политические директивы, которые исходили из Сайгона или Вашингтона. Неоднократно Болан подозревал, что в своих отчетах о действиях охотников Винтерс искажает полученную от них информацию. Но система расправилась со строптивым своевластным полковником. Его бесцеремонно отстранили от командования и в качестве наказания перевели в один из отделов генерального штаба в Сайгоне. Все знали, что приказы, касающиеся полковника, исходили от главы Пентагона. Хоулин Харлан стал слишком известен. Военные журналисты много и часто с восторгом писали о нем и тем самым невольно способствовали тому, что полковнику запретили участвовать в боевых действиях. Зато пацифистская пресса в США неистовствовала в своих антивоенных статьях, и Хоулин Харлан стал мешать людям из Вашингтона. Через несколько месяцев срок службы Болана на передовой закончился. Он уехал в США, а через месяц снова попросился в свою часть. Его просьбу сразу же удовлетворили, и вскоре Болан вновь оказался на передовой среди своих охотников. Но Харлана Винтерса он больше не видел, вплоть до последней встречи в библиотеке Виллы. Болан не всегда одобрял действия Винтерса, чье неформальное поведение оставляло желать лучшего, но он всегда испытывал уважение и дружеские чувства к солдату, который был его учителем. Не осуждая покойного, он признавал, что между его бывшим командиром и мафией существовали определенные отношения. Однако Мак решил, что в Сан-Диего покойника все же проводят в последний путь с подобающим его рангу воинскими почестями. Болан полагал, что эти связи возникли еще тогда, когда полковник, отстраненный от боевых действий, изнывал от безделья в Сайгоне. И тем не менее, он не представлял себе похорон Харла Винтерса без воинских почестей. «Что будем делать?» — спросил Бланканалис. «Мы проникнем в зону противника», — тихо сказал Болан. «Взломаем его логово и спасем доброе имя полковника. Идет!» Бывшие охотники из команды Эйбл переглянулись, а гаджет Шварц, откашлившись, произнес: «Значит, операция по спасению». «Ради мертвого!» — вздохнул Бланканалис. «Ради памяти великого солдата!» — поправил его Болан. «Он того заслужил. Разве не так?» «Да!» — подтвердил Шварц. «И не искажая отчета!» — тихо добавил Бланканалис. «Мы только вытащим его из той грязи, в которую он попал», — пояснил Болан. «Но судьей себе он будет сам». «Хорошо!» — согласился Бланканалис. «Последние усилия ради его чести!» Временная осада Сан-Диего не была снята. Наоборот, она обретала упорный, затяжной характер. Команда Эйбл приняла вызов. Серые предрассветные сумерки постепенно рассеивались. Калифорнийское небо обретало свою обычную чистоту и прозрачность, и на его фоне на северо-востоке уже четко вырисовывались неровные очертания гор. Монтгомери Филд, небольшой аэродром для частных и небольших пассажирских самолетов, мирно дремал в ожидании нового дня. Люди в белых комбинезонах, техники аэропорта, уже деловито сновали между самолетами, готовя их к предстоящим полетам. Сигнальные огни и подсветка взлетно-посадочной полосы еще горели. Из открытых ворот некоторых ангаров вырывались потоки яркого света и длинными вытянутыми прямоугольниками ложились на бетон рулежных дорожек. Через открытое окно диспетчерской на контрольной башне доносился стрекот работающего телетайпа. Чикано Мануэль Рамирес и учитель Джек Физи сидели в кабинете новенького грузовичка-вездехода, припаркованного у самой площади техобслуживания, в тени ангара. И опустив стекло, Физи выстукивал пальцами по крыше машины ритм мелодии кантри-рок, звучащей по радио. Водитель Рамирес оказался тучным, толстощеким малым, с густой блестящей шевелюрой. Сшитый по мерке костюм был сильно измят и сидел на нем, как на корове. Мануэлю Чикану исполнилось 40. И натворить он уже успел столько, что его разыскивала полиция 3 штатов. Закрыв глаза, он положил голову на баранку, делая вид, что спит. Зато Физи не было и 30. 2 года он проучился в небольшом университете на восточном побережье, а потом подался в Калифорнию, чтобы подзаработать. Через год после приезда он на 3 года загремел в тюрьму Фалкон за кражу автомобиля. 20 месяцев он отработал в тюремной службе реабилитации, обучая чтению и письму неграмотных заключенных. Но, по всей видимости, в тюрьме он скорее выучился сам, чем научил других. Всего через несколько недель после выхода на свободу он связался с Люкази, боссом организованной преступности в Южной Калифорнии. В отличие от Рамиреса, учитель всегда безукоризненно одевался. Длинным нечесанным патлом предпочитал аккуратную мужскую прическу и по натуре был очень живым и общительным человеком. Его легко можно было принять за молодого высокопоставленного чиновника, но это внешнее сходство было обманчивым. Толстяк лениво поднял голову. «Который час?» — пробурчал он. «Огней не видно», — ответил Физи. «Пока он опаздывает только на 10 минут. Эти проклятые поставки мне уже надоели». «И мне тоже», — вздохнул Физи, а потом добавил. «Но это последнее. Другие пойдут уже не скоро». Он выключил радио. «Вероятно, там плохая погода». «Наведи справки у служащих», — подсказал Рамирес. «Нет, нет, он прилетит». 2 техника в белых комбинезонах вышли из-за угла ангара и направились к грузовичку. «Спроси у механиков». «Да откуда им знать?» — огрызнулся Физи. «Он ведь и раньше запаздывал. Потерпи немножко». Техники спокойно приближались, болтая и посмеиваясь. Подойдя к машине, они разошлись и с обеих сторон заглянули в кабину. Около водителя остановился коренастый брюнет среднего роста с живыми черными глазами. Когда он улыбался, насмешливые морщинки в уголках губ становились особенно заметными. Второй отличался высоким ростом и мощным атлетическим телосложением. Он выглядел моложе своего друга, да и выражение его лица, черты которого были как бы вырезаны ножом, вызывало некоторое беспокойство. Безжалостный взгляд и полное отсутствие улыбки на плотно сжатых губах будили неосознанное чувство тревоги. «Спроси у них!» — предложил шофер. Физи вполголоса выругался и высунулся из машины навстречу атлету. «Эй, приятель, как там сводка о погоде в горах?» процедил он, едва разжимая губы. «Плохая!» — ответил детина ледяным голосом. Черный пистолет с глушителем, словно по волшебству, оказался в его руке, и Верзила, больше не произнеся ни слова, приставил его к колбу Физи. С другой стороны машины раздался негромкий, приглушенный крик. Молодой мафиози расслабился и заговорил примирительным тоном, в котором чувствовалось изрядное толика почтения. «Ладно, хорошо, хорошо, не нервничайте, что на вас нашло?» Великан коротко бросил: «Вылезай!» Его голос как будто доносился из загробного мира и начисто отбивал у собеседника желание спорить. Техник отступил на шаг, не опуская пистолета, и открыл дверцу. Стараясь не делать резких движений, Физзи медленно вылез из машины, держа руки так, чтобы они все время были на виду. Затем, то ли инстинктивно, то ли по привычке, он повернулся, расставил ноги и положил руки на крышу машины, чтобы дать себе обыскать. Такая же сцена происходила по другую сторону машины. «А ордер!» — забубнил Рамирес. «Я хотел бы взглянуть на ордер!» «Кто вы?» — поинтересовался Физи, в то время как великан забирал у него оружие. «Из федеральной полиции?» «Ты почти угадал!» — услышал он мрачный ответ. Физи не успел опомниться, как его руки были связаны за спиной, а рот заклеен полоской скотча. Через несколько секунд он оказался вместе с Рамиресом в багажнике машины и почувствовал, как великан сунул ему в руки какой-то металлический предмет, что-то вроде большой монеты с неровными краями. Крышка багажника захлопнулась, и Физи с Рамиресом погрузились в темноту. Физи ощупал пальцами предмет, который сжимал в кулаке, и все понял. До него дошло, кто был тот высокий тип с серыми глазами. Физи подумал, что ему еще здорово повезло, если он так дешево отделался. Мало кому удавалось познакомиться с Маком Боланом, а потом, оставшись в живых, взахлеб рассказывать об этой встрече. Да, учителю Джеку крупно повезло. Но почему? Почему Болан сохранил ему жизнь? Изящная юркая Сесна с красными и белыми полосами вдоль фюзеляжа появилась перед самым восходом солнца. Соблюдая правила безопасности полетов, самолет сделал круг над аэродромом Монтгомери-Филд и сел на основную взлетно-посадочную полосу. После короткой пробежки легкий самолетик свернул к ангарам техобслуживания и остановился возле заправочной станции, неподалеку от джипа. Сэмми Симонетти, единственный пассажир Сесны, спрыгнул вниз на бетон дорожки и крикнул пилоту: «Заправишься, займешь место на стоянке. До темноты мы не улетим!» Пилот кивнул головой. «Вы знаете, где меня найти?» «Знаю!» Симонетти был курьером, да он и внешне походил на курьера со своим маленьким чемоданчиком, прикованным к его правому запястью, наручником с цепочкой. Техники в белых комбинезонах оторвались от стены ангара и окликнули его как раз в тот момент, когда он направлялся к машине. «Мистер Симонетти!» — приятным голосом спросил коренастый крепыш. Курьер нахмурил брови, но все же замедлил шаг. «В чем дело?» — спросил он в свою очередь, бросив взгляд на стоящий неподалеку джип. «Приехали, Сэмми!» — спокойно сказал тот, что был повыше ростом. Черный зрачок пистолета в упор смотрел на курьера. Второй техник засунул руку под куртку Симонетти, вытащил оттуда пистолет и толкнул его к вездеходу. «Да вы с ума сошли!» Симонетти захлебнулся от негодования. «Вы знаете, с кем имеете дело?» «Знаем», — ответил великан. Он открыл заднюю дверцу и заставил своего пленника сесть в машину. Крепыш сел рядом с ним с другой стороны и принялся колдовать над замком наручника. Курьер позеленел от страха. «Боже милостивый!» — простонал он. «Не делайте этого! Что я скажу мистеру Люкази? Я же не могу вернуться без чемоданчика!» «Что-нибудь придумаешь!» — улыбаясь, ответил коренастый. «Послушайте, ребята, пошутили и хватит! Хотите провернуть выгодное дельце? Очень-очень выгодное! Так оставьте это! Только наживете себе неприятности, а я вам могу подкинуть идейку на несколько миллионов долларов!» «Заткнись, Сэмми!» — холодно дернул его рослый атлет. «Послушайте, вы же никогда не воспользуетесь этими деньгами! Вы знаете, что я имею в виду! Нельзя красть ворованные деньги! Как только вы уйдете, вы подпишете свой приговор. Будьте благоразумны, а я могу...» Глушитель Беретты тут же оказался во рту Сэмми Симонетти. Он замер, парализованный животным страхом. Потом слабо застонал, несмотря на холодный стальной цилиндр во рту. Верзила дал ему вдоволь попробовать вкус смерти. Потом убрал оружие и сказал: «Больше ни слова!» Симонетти взглядом дал понять, что будет нем, как рыба. В это время крепышу удалось наконец справиться с замком. Он тихонько засмеялся. «А ты везунчик, Сэмми! Я уж грешным делом подумал, что тебе придется расстаться не только с чемоданчиком, но и с рукой!» Великан вложил ему в руку ключи от машины. «Откроешь багажник, но не сейчас, немного погодя!» Симонетти лихорадочно затряс головой, не в силах вымолвить ни слова. А люди в комбинезонах техников уже скрылись за углом ангара. После посадки Сесны прошло не больше минуты. Кто ему поверит? Эти типы хладнокровно отняли у него более 100 000 долларов. Никто ему не поверит, что уж говорить о Бене Люкази. Потрясенный курьер нервно перебирал ключи, гадая, зачем долговязый велел ему заглянуть в багажник. Что он там найдет? Останки Чикана и учителя? Симонетти вздрогнул. Никто ему не поверит. Потом он вдруг сообразил, что с ключами был еще какой-то предмет, кусочек металла, который не имел отношения к брелоку, как он подумал вначале. Ну, конечно, этот предмет не имел к ключам никакого отношения, ведь не изготавливают же брелоки из снайперских значков. Дрожь охватила Симонетти, и он почувствовал, как у него внутри что-то оборвалось. «Боже милостивый! Теперь ему поверят! И еще как!»